Не успели они выйти на лесную тропинку, как парни стали держаться к ним ближе и вступили в разговор. Кристин это не понравилось, но она не хотела показать виду, что боится, и поэтому спокойно отвечала на их вопросы, рассказала про леопардов и спросила парней, откуда они родом. При этом она все время оглядывалась по сторонам, как будто ожидая каждую минуту встречи с своими слугами. Она вела разговор так, словно слуг этих было много. Тогда парни стали говорить все меньше и меньше. Кристин, кроме того, очень мало понимала из их речей. Через некоторое время она заметила, что они идут не по той дороге, по которой они шли, с Ингебьорг. Тропинка шла в другом направлении, больше к северу, и Кристин показала, что они зашли чересчур далеко. В глубине ее души тлел страх, но она не пускала его в свои мысли. Ее странно подбадривало то, что с нею Ингебьорг, и что она такая глупая, поэтому Кристин чувствовала себя как будто обязанной решать и действовать за них обеих. Она украдкой под плащом вытащила крест с частичкой мощей, полученной ее от отца, сжала его в руке и начала горячо молиться про себя, чтобы удалось поскорее встретить кого-нибудь. Она старалась призвать на помощь все свое мужество и не обращать ни на что внимания. Сейчас же вслед за этим она увидела, что тропинка выходит на дорогу. В этом месте в лесу была лужайка. Город и залив лежали далеко внизу. Парни завели их бог знает куда, с умыслом или же по незнанию местности. Они находились высоко на горе и далеко к северу от моста Ейтабру, который был виден отсюда. Дорога, на которую они теперь вышли, вела, казалось, как раз туда. Тут Кристин остановилась, вынула кошелек и начала отсчитывать на ладонь 10 пфенингов. «Ну, добрые люди», — сказала она, — «теперь уж мы больше не нуждаемся в провожатых. Отсюда мы и сами найдем дорогу. Спасибо вам за беспокойство. А вот та плата, о которой мы с вами сговорились. Да благословит вас Бог, добрые друзья». Парни переглянулись с таким глупым видом, что Кристин едва не улыбнулась. Но тут один из них заметил с безобразной усмешкой, что дорога вниз к мосту очень пустынна, неблагоразумно будет идти им одним. Едва ли найдутся такие негодяи или дураки, которые будут приставать к двум девушкам, тем более что на них монастырская одежда, — отвечала Кристин. «Мы предпочитаем идти отсюда одни», — и она протянула деньги. Парень схватил Кристин за кисть руки, придвинулся лицом к ее лицу и произнес что-то насчет «куб» и «бютль». В старонемецком языке было достаточно слов, похожих на старонорвежский, чтобы Кристин могла понять, что ей говорят по-немецки. Приведенные здесь немецкие слова означают «поцелуй» и «кошелек». Кристин поняла, что он отпустит их, если она поцелует его и отдаст ему свой кошелек. Ей вспомнилось лицо Бентейна, тоже у самого ее лица, и на одну минуту ее охватил такой ужас, что ей стало дурно, и у нее потемнело в глазах. Но она сжала губы, призвала в своем сердце Бога и Деву Марию, и в тот же миг ей показалось, что до ее слуха донесся топот копыт по тропинке, идущей с севера. Тогда она ударила парня кошельком по лицу с такой силой, что он пошатнулся. Тут она оттолкнула его в грудь так, что он слетел с тропинки вниз, прямо в чащу. Второй немец схватил девушку сзади, вырвал из ее рук кошелек и так рванул за шейную цепочку, что та разорвалась. Кристин чуть было не упала, но тут же вцепилась в парня, стараясь отнять у него свой крест. Он хотел вырваться. Теперь уже и грабители услыхали, что кто-то едет. Ингебьорг громко и отчаянно закричала, и всадники, ехавшие по тропинке, пустили лошадей во всю прыть. Они выехали из лесной чащи, их было трое. Ингебьорг с воплем побежала к ним навстречу, и они соскочили с коней. Кристин узнала господина из лавки Дидрика. Он обнажил меч, схватил за шиворот немца, с которым Кристин боролась, и начал лупить его клинком, повернутым плашмя. Спутники всадника помчались за другим парнем, поймали его и принялись колотить в свое удовольствие. Кристин прислонилась к скале. Теперь, когда опасность уже миновала, ее бросила в дрожь. Но сильнее испуга было изумление, что ее молитва была так скоро услышана. И вдруг взгляд ее упал на Ингебьорг. Та сдвинула капюшон на затылок, отбросила на плечи плащ и спокойно перебрасывала на грудь свои тяжелые белокурые косы. При этом зрелище Кристин разразилось смехом. Силы ее покинули, и, не будучи в состоянии остановиться, она должна была схватиться за дерево. Как будто у нее в костях была вода вместо мозга, так она ослабела. Она вся тряслась, смеясь и плача. Господин подошел к ней и осторожно положил руку на ее плечо. «Вы, видно, испугались больше, чем хотели показать», — сказал он. И голос у него был ласковый и красивый. «Но возьмите себя в руки. Вы вели себя так мужественно во время опасности». Кристин смогла только кивнуть ему головой. У него были красивые и светлые глаза на узком матово-смуглом лице и черные, как смоль, волосы, довольно коротко подстриженные на лбу и за ушами. Ингебьорг успела поправить волосы. Она подошла и поблагодарила незнакомца в самых изысканных выражениях. Отвечая ей, тот продолжал держать руку на плече Кристин. — А этих пташек, — сказал он своим людям, державшим немцев, — те сказали, что они из какого-то ростокского корабля. Нам придется взять с собою в город, чтобы там запереть в темницу. Но сперва проводим этих девиц до монастыря. У вас, вероятно, найдутся ремни, чтобы связать их. — Вы хотите сказать девиц, Эрленд? — спросил один из его спутников. Оба они были молодые и хорошо одетые парни, и все еще были в возбуждении после схватки. Их господин нахмурил брови и хотел бы резко ответить, но тут Кристин положила руку на его рукав. — Отпустите их, дорогой господин! Она слегка вздрогнула. — И мне, и сестре моей было бы неприятно, если бы об этом стали болтать. Незнакомец взглянул на нее, закусил губу и кивнул в знак того, что он понял. Потом дал обоим пленникам плашмя мечом по подзатыльнику, так что те полетели на землю. — Ну, удирайте! — сказал он, пнув их ногой, и они пустились бежать во все лопатки. Господин снова повернулся к девушкам и спросил, не пожелают ли они поехать верхом. Ингебьорг дала посадить себя в седло Эрленда, но оказалось, что в нем она не может усидеть. Она тотчас же соскользнула на землю. Он вопросительно взглянул на Кристин, и та сказала, что привыкла ездить верхом в мужском седле. Он взял ее под колени и посадил в седло. Сладкая и приятная дрожь пробежала по ее телу, что он так осторожно держал ее, несколько отстраняясь, как будто боялся быть к ней чересчур близко. Дома никто, помогая ей садиться на коня, не заботился о том, не прижмет ли ее к себе. Она удивилась, почувствовав, что ей оказано уважение.